В управлении треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном с короткими рукавами шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках. Каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели. Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном. «Елки-палки», — сказал он, — «это откуда же взялось?» Действительно, Зотова до жути была хороша. Тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза, как ночь, длинные ресницы. Руки отмыла от чернил. Одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком. «Ударная девочка», — впоследствии выразился он про нее. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно. Как некогда, гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. На третий день, в 5 часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помусолив ее, очищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Пидотти, молодой человек, и сказал, что им нужно поговорить крайне серьезно. Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли. Пидотти сказал: «Проще всего зайти ко мне. Это сейчас, за углом». Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на 4-й этаж. Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул. «Ну?» — спросила она. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате. «Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо, в ударном порядке. Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность. Романтику всякую там давно пора выбросить за борт. Ну вот, предварительно я все объяснил. Вам все понятно». Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученное сердце. Но немедленно он испытал сопротивление. Зотову не так-то легко оказалось тащить со стула. Она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся, и так как она продолжала мучительство, закричал: «Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!» «Вперед не лезь, не спросившись, дурак», — сказала она. Отпустила Пидотти, взяла со стола из коробки папиросу Ява, закурила и ушла. Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели. Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки. Припомнилась вся жизнь. Все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало. Вот была чертова ночка. Зачем? Зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь. Уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила. И это, конечно, теперь начнется. Не обойтись, не уйти. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой. «Поразительно! До чего она ломается? Противно даже смотреть! Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая! При заполнении анкеты прописала вот такими буквами «Девица!»» Смех, шипение примусов. «А все говорят, просто ее возили при эскадроне, понимаете? Жила чуть не совсем эскадроном». Голос Марии Афанасьевны, портнихи. «Безусловный Люис, по морде видно». Голос Розы Абрамовны. «А выглядывает, что тебе баронесса Ротшильд. басок Петра Семеновича Морша. «Будьте с ней поосторожнее. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнете». Возмущенный голосок Сонечки Варенцовой. «Вы уж знаете и брякнете всегда, Петр Семенович. Успокойтесь, не с такими данными делают карьеру». Ольга Вячеславовна вошла на кухню. Все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз. После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались, но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укрепились клички «Гадюка», «Клейменная» и «Эскадронная шкура». Она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно. Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая!» Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой. С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания. Ее девственность негодовала. Но что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась. Страшно бросаться в огонь еще раз. Это было не нужно. Это было ужасно. Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: «Он». Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромохнувшим из-за угла. Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора махорочного треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру, кисть руки его была тяжелая, большая, красивая. «Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова?» Голос его был сильный и низкий. «Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно. Это мелочь. Это не талантливо». На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности. «Больно укусить побоялись, а тявкнули по-лакейски. Ну и что же, что чай? В 19-м году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать». Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали. Они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие. Чисто выбритое лицо, правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой. Она вспомнила. В 19-м году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию. На десятки тысяч верст его имя наводило ужас. Такие люди ей представлялись, несущие голову в облаках. Он тасовал события и жизни, как колоду карт. И вот с портфелем, с усталой улыбкой. И мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. «Так все мельчить не умело», — опять сказал он. «Можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и... на свалку. Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить. Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки. Так-то». Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение махорочного треста. И ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней. Ей пронзительно стало его жалко. А как известно, жалость... При первом случае с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем. На портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала печь-барышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал: «Все, товарищ, идите». Это было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, казалось, что печь-барышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста. Эту ночь провела так, что лучше и не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину. И тогда-то именно Петр Семенович Морж предложил дунуть из трубочки граммов 10 йодоформу. «Бесится наша гадюка-то», — сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась. В голубеньких глазах ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности. Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти. Но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, было не по ней. Решила. Прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав. «Я люблю вас, я погибаю». Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих. В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой. Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрас платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив. Наконец он пошел пешком со службы. Автомобиль был в ремонте. Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула. Во рту, в горле пересохло. Пошла рядом. Не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунды разлились в вечность. Ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, строгий. «Дело в том...» Сейчас же перебил он с брезгливостью. «Мне про вас говорят со всех сторон». «Удивляюсь. Да, да. Вы преследуете меня. Намерение ваше понятно. Пожалуйста, не лгите. Объяснений мне не нужно. Вы только забыли, что я не Непман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет». Выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ. Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыла их от Ольги Вячеславовны.